Глава 13. Личная нечисть. Через час, когда утро окончательно наступило, мы все-таки остановились у тоненького ручейка, где я с Ультом умылась и напилась, а Луаронос засунул в холодную воду свою рыжую голову. Судя по румянцу, эльфа неплохо так лихорадила. Минут через 15 нашего ушастого спутника подотпустила, настолько, что ему вздумалось поговорить по душам. «А теперь рассказывай, что это за блондинистый призрачный хмырь?» — потребовал темный. «Сам ты хмырь, а он такой мутный», — выдал совсем не то определение эльф. «Видно же, что с ним что-то нечисто». «И как же ты это увидел?» «Да у него это на роже написано». У него прекрасное лицо. «Ох, все вы, женщины, одинаковые. Ведетесь на смазливых», — вздохнул Луаронос. «Постарайся хотя бы из-за него ни во что не влезть». «А ты как после всего? Как самочувствие? Стала твоя магия сильнее?» — попробовала сменить тему я. «Не знаю». Луаронос прислушался к себе. «Вроде никаких изменений не чувствую». «Ну давай! Ударь своей коронной цепью молний», — предложила я. «Надо же посмотреть, изменилось что-то или нет». Эльф неуверенно повернулся к лесу, собираясь с мыслями и духом, вытянул руку с напряженными пальцами и... Что-то громыхнуло. Да так, что и я, и дракон рухнули на землю, прикрывая головы. За громом последовали треск, хруст и звуки многочисленных падений. Не веря слуху, я приподняла голову и наблюдала, как на полосе 3 метра шириной укладываются в штабеля деревья, первые ряды которых расколоты в щепки, а дальние местами обуглены. Эта просека шла глубоко в лес, и конца ей видно не было. Луаронос с глазами по 5 копеек обернулся к нам. «Вот тебе и впитал остаточную силу источника». «Это, конечно, впечатляюще», — подобрала слово я. «Но не мог бы ты несколько сбавить мощность?» «Мне казалось, я ударил совсем слабо», — растерянно ответил эльф. «Сейчас еще раз попробую». «Не надо!» — подскочила я. «Давай как-нибудь потом, ладно? За нами по пятам идут твои родственнички. Магический контроль появится с минуты на минуту. Не стоит оставлять лишних следов. Так что, мечта лесорубов, отложим твою практику на более спокойное время и место. В следующий раз попробую огонь разжечь. С ним у меня всегда лучше получалось», — решил рыжий. А я подумала, что к следующему разу стоит подготовиться основательнее. Заранее найти укрытие, приготовить пару бочек воды. «Скажи», — вспомнила я насущный вопрос, — «что теперь случилось в глобальном плане от исчезновения одного источника?» «Ничего хорошего». Луаронос вздохнул и взял палочку, нарисовав ею несколько точек. «Это источники магии. Они все соединены в единую сеть, которую маги используют во многих целях. Например, поддержание работоспособности акведука, защиты границ и стратегически важных строений, вроде башни магии или королевского дворца. Создают щиты и ловушки от нежити в особо неспокойных районах. Сейчас один источник исчез, и как это скажется на всем, что было на нем запитано, трудно сказать. Но последствия будут точно». «Да. Ну что тут скажешь? Накосячили немного, с кем не бывает. Мы же не нарочно. Ведь жизнь — высшая ценность. Пусть маги, скорее всего, с этим и не согласятся. Надо бы временно попробовать избегать с ними встреч, а то мало ли. Идем к жилью. Нам нужно поесть и привести себя в порядок», — позвал эльф. «Заодно и слухи узнаем. Уверен, такое событие вовсю обсуждают». После долгих плутаний, окончательно лишивших нас сил, мы все-таки вышли на главную дорогу, и завалились в первый попавшийся трактир, жутко голодные, уставшие, чумазые, но, главное, живые. За столами обсуждалось всякое, но о магических источниках слов не проскочило. А вот о том, что защита от нечисти работает с перебоями, говорили многие, как и о том, какие маги-жмоты, скупердяй и халтурщики. Такие деньжищи с населения дерут, а делать нормально ничего не делают. Элементарную защиту и ту не обеспечат. Арендовав наверху комнату на двоих, я, наконец, позволила себе развалиться на кровати, о которой так долго мечтала, и расслабиться. Эльф последовал моему примеру. У нас была трудная ночь. Все-таки не абы что. Магический источник уничтожили. Поэтому теперь имеем право на заслуженный отдых. От этих снов, похожих на явь и в то же время абсолютно нереальных, я, оказывается, успела отвыкнуть. И от прекрасного незнакомца, окруженного ореолом таинственности, тишины и пустоты, тоже. От мира, в котором кроме нас лишь бестелесные духи, до отражения драконов. А еще от себя, маленькой и слабой человеческой женщины с тонкими и хрупкими руками, ухоженными ногтями, которые застыли ровно в том виде, в каком и были в день моего переноса в новый мир и в новое тело. Все это, мир, человек в нем и я сама, казалось чужим и странным. Как и лесная поляна, на которой царила тишина, только мертвый шелест листвы и высокой травы. Я хотел убедиться, что с тобой все хорошо. Нарушил затянувшееся молчание незнакомец. Извини, если вытянул тебя против твоей воли. А ведь мои мысли здесь для него не секрет. Все хорошо? Я рада тебя видеть. И спасибо большое, что помог. Хотя бы в чем-то я могу быть полезен. Источники. Единственное, с чем я взаимодействую в мире живых. Вам повезло оказаться рядом с ним. Нам повезло, а вот источнику не очень. Невесело улыбнулась я. Не переживай. Магия вернется обратно в ваш мир. Перейдет в другие источники, и те станут сильнее. Так что потеря временная, а маги быстро приспособятся к новым условиям. А Луаронос? Он тоже приспособится? Конечно. Приспособиться можно ко всему. Поверь, я знаю, о чем говорю. Мне на секунду стало стыдно, ведь я совершенно не задумываюсь над тем, как можно жить одному, радуясь любому случаю пообщаться с кем-то, и не ценю многие свои возможности. Зря я тебя вытаскиваю. Красавчик отвел взгляд. Знаю, но ничего не могу с собой поделать. Мне тебя очень не хватает. Последнее признание явно далось ему с трудом, но именно от него у меня сначала замерло сердце, а потом застучало с удвоенной скоростью. Даже после того, как ты видел меня другой? Симпатичная человеческая девушка — это вам не зеленая орочья деваха под 1,90 м ростом и с рельефной мускулатурой. Второй вариант, мягко говоря, на любителя. Любителя больших зеленых девушек. Другой? Ты всегда одна и та же. Незнакомец вгляделся в меня, будто ища различия. Когда долгое время живешь в одиночестве и пустоте, ощущая только незримое присутствие бестелесных сущностей, волей-неволей начинаешь замечать нечто большее, что делает человека человеком, в каком бы теле он ни находился. Хочется на это надеяться. Но проблема в том, что я уже не ощущаю себя человеком, во всяком случае, не полностью. Новое тело стало намного привычнее и удобнее, что ли. А кто сказал, что человеческое тело идеально? Мой незнакомец тихонько засмеялся. Орки во многом превосходят людей. Так что логично, что тебе так комфортнее. А уж для дорожных приключений человеческое тело точно бы не подошло. Много бы ты прошла пешком в своем мире. В своем мире я бы никуда не пошла. Если подумать, такое расстояние я и за год не прохожу, а здесь за несколько недель. Видишь, как полезно иногда переноситься в другой мир. Сразу столько нового. Я улыбнулась, прикинув, сколько у меня здесь нового. В другой мир попасть всяко веселее, чем в Турцию слетать. Впрочем, приключения можно найти всегда и везде. Было бы желание и шило в том месте, на которое обычно приключения и находятся. Я обещаю, что не заставлю тебя больше грустить здесь. У тебя для этого слишком красивая улыбка. Мой прекрасный незнакомец осторожно убрал волосы с моего лица. До встречи. Так я и проснулась, с глупой улыбкой и ощущением легкого поцелуя на губах. Только радость моя длилась недолго. «Твой друг уже здесь, сидит с товарищами внизу», — сходу спустил меня с небес на землю умывшийся и полностью одетый Луаронос. «Какой друг?» — не поняла спросонья я. «Точно, забыл, у тебя их куча», — закатил глаза эльф. «Сейчас я про Тинариса. А ты ждала кого-то еще?» «Нет». «А он тебя видел?» «Вот бы как-нибудь проскочить незаметно и не встречаться». «Видел». Я спустился к трактирщику за разрешением помыться в его душевой, а твой друг как раз пришел. «Советую тебе тоже привести себя в порядок и подготовиться к встрече как следует. Причесаться, приодеться, так как твой доблестный маг явно не в духе». «Не сомневаюсь», — вздохнула я и поставила ноги на холодный пол. «Где здесь душевая?» Луаронос оказался столь любезен, что заранее побеспокоился о банных принадлежностях для меня. Так что, вооруженная полотенцем и куском мыла, небывалая роскошь, я помылась в местном душе в подсобке, после чего была готова к встрече хоть с самим королем и архимагом. Да и Тинарис никогда меня не пугал и хорошо ко мне относился. О том, как бы изменилось его отношение, узнай он о нашем последнем подвиге, я предпочла не задумываться, идя в общий зал, вся такая чистая и свежая. В конце концов, мой путь лежит в башню магии, так что бегать от магов как-то глупо. Тин со своей командой и еще парочкой незнакомых мне магов действительно занял самый большой стол, где расставили множество артефактов и замысловатых штук. Одной из незнакомых магов была весьма привлекательная брюнетка, сидевшая напротив моего друга, буквально-таки разложив на столе все свое богатство в глубоком декольте. Нет, я, конечно, не претендую на Тина, но такая картина мне отчего-то не понравилась. «Привет», — поздоровалась я с магами. «Привет, Гхыш», — ответил за всех Тинарис. Он и правда не в духе, как и все, сидящие за столом. Исключение, пожалуй, составляла брюнетка. Ее недовольство в данный момент было целиком и полностью направлено на меня. «Присаживайся». Маг подвинулся, освобождая мне место на скамье возле себя. Приглашать второй раз не пришлось. К тому же Луаронос и позавтракать без меня успел. Так что, сделав угрюмому трактирщику заказ, я с улыбкой повернулась к Тину, рассматривавшему разложенную перед ним карту. «Надо же, как интересно. Карт я здесь еще не видела, а теперь могла примерно прикинуть наш путь через степь, ущелье, потом вдоль границы светлого леса, дальше через сам лес. Но никаких отметок об эльфийских городах и дорогах на карте не имелось. А вот межевая дорога и граница, оставившая столько неприятных воспоминаний. Тин, а где мы сейчас?» «Вот». Мак ткнул в небольшую точку, название которой осталось для меня набором незнакомых символов. Зато теперь я знала, что до столицы, отмеченной по обыкновению самой большой точкой на карте, рукой подать. Всего-то несколько дней пути, которые нужно постараться прожить без приключений. И мы у цели. Наконец Тин закончил отдавать подчиненным указания и снова повернулся ко мне, уминающий омлет с поджаркой. «Что-то мы подозрительно часто встречаемся», — заметил мужчина. «Сама судьба сводит нас раз за разом. А лично мы продолжаем свой путь в столицу. А ты здесь что забыл? Я уж думала, ты вплотную занялся делом Рея». Вот и пришло время узнать, что известно магическому контролю. «Я и занялся, если бы не кое-что посущественнее. У нас тут неподалеку каким-то образом исчез целый магический источник. Вы ничего об этом не слышали?» «Магический источник исчез? Да ну, не может быть!» — поразилась я, надеясь, что не переигрываю. «Вот и мы думали, что не может, а он исчез». Тин внимательно посмотрел на меня. «Кстати, твой друг-эльф показался мне в этот раз конкретно сильнее, чем в прошлый». «Ох уж эти невысказанные вопросы! Это он в прошлый раз был не в форме, а вообще Луаронес очень сильный маг. Видел бы ты его цепь молний». «Ладно, поверю на слово», — улыбнулся Тин. «Извини, что я сегодня такой неласковый, просто тяжелый день выдался, как и вся прошедшая неделя». Мужчина запустил пальцы в свои короткие черные волосы и без того представлявшие собой не самую образцовую прическу. Вообще, вид у мага был до нельзя уставший. Под глазами залегли тени, лицо посерело. Видно, что последние несколько суток дались ему нелегко. Хотя кому сейчас легко? Нам, например, тоже пришлось несладко. «Все так серьезно с этими вашими источниками?» — участливо спросила я. «Раскаиваться на полном серьезе, пусть и плохом, но спасшем наши жизни, поступке у меня не получалось. Но немного неловко все-таки было». «Пока трудно сказать». Тин прервался, сделав большой глоток травяного отвара, отдававшего горьким запахом полыни. «Не хотелось бы повторения истории десятилетней давности. Только-только все стало возвращаться в норму». «Так источники исчезали и раньше?» — удивилась я. «Нет, конкретно исчез источник впервые. Но до этого они...» «Как это лучше объяснить?» «Сбоили. Одни резко становились сильнее, другие слабее. Вслед за этими изменениями мощности мигрировала и нечисть. Твари очень привязаны к источникам, им нужна определенная сила, определенная концентрация магии. Эти скачки длились какое-то время, затем прекратились. Вроде и с нечистью все устаканилось. Удалось приспособиться и ей, и нам. Поэтому мы и боимся повторения. Не так страшно потерять, скажем, работающую на магии мельницу, как столкнуться с небывалым нашествием волкодлаков». «А мельницы работают от магии?» — удивилась я. «Ничего. До чего здесь магия дошла?» «Конечно. Неужели ты таких не встречала?» «Не обращала внимания, наверное. А кто такие волкодлаки?» «Это такие здоровые, длиннолапые, когтистые, зубастые. Лучше с ними не встречаться. Крайне опасные твари». «Постараемся». «Помню, помню. Один такой все ломился через наш щит». К этому моменту в зал зашел пришедший в форму Луаронес. У них с Тином и до этого отношения складывались не очень, а теперь, когда маг смотрел на эльфа откровенно подозрительно, а темный отвечал ему взглядом презрительным, разговор и подавно не пошел. «Ладно, Тин, рада была тебя снова встретить. Надеюсь, не в последний раз». На самом деле я очень рассчитывала на обратное. «Нам пора в путь». «Я провожу». Тинарис поднялся и помог мне встать. Оставшиеся при нем маги кивнули мне на прощание, а брюнетка лучилась радостью от моего ухода и попрощалась со мной исключительно доброжелательно. «Давно решил взять в команду женщину?» Уже на улице поинтересовалась я. «А ты ревнуешь?» Включил привычные, соблазнительно мурлыкающие нотки Тин. «На самом деле, Руана — отличный спец по источникам. Правда, она из башни, теоретик, но она одна из лучших. К сожалению, ей не удалось понять, что же произошло с источником и куда ушла магия. Зато она уже спрогнозировала очередную миграцию нечисти и так по мелочи. Выход из строя защиты ближайших регионов, перебои в работе сооружений, завязанных на магии, и прочие сопутствующие неприятности, вроде нестабильных артефактов. «Я уверена, все наладится», — попробовала утешить Тина я. «Мне ведь это обещал лично тот, кто источник уничтожал. Слушай». Внезапная мысль, как озарение, вспыхнула у меня в голове. «Ты говорил, что источники уже сбоили. А не могла быть это диверсия какого-нибудь мага или нескольких магов?» «Да ну что ты!» — отмахнулся Тин. «Даже сотня магов не в силах повлиять на источники. Мы это проверили, когда пытались их перестроить после того сбоя. Безрезультатно, как можно догадаться. А сейчас это и подавно нечеловеческая рука. Речь ведь идет не о камнях, стоящих в местах выхода магии. Они там больше для красоты и эффектности. Сама магия исчезла». «А есть варианты, как это произошло?» «Основная и единственная версия — магия ушла в тонкий мир духов. Собственно, источники — это точки соприкосновения двух миров. Только вот как именно и почему — неизвестно». «Понятно», — протянула я. «Понятно, что ничего не понятно. Пусть и какие-то мысли у меня появились, которые надо бы на досуге обдумать, но их лучше оставить на потом, так как предположения строились одно невероятнее другого». В небольшом сарае кое-как ютился Ультик, с огромным трудом туда влезший и сейчас готовившийся вылезать. Луаронос сидел возле входа с травинкой в зубах и терпеливо ждал, когда его питомец сможет развернуться и протиснуться обратно в проем. Так и вспоминалась сказка, в которой кое-кто слишком много ел. Мы с Тинарисом тоже ждали, но минуты через две я не выдержала и зашла внутрь. Дракон раскорячился посередине, но развернуться дальше мешал хвост. Ох уж этот длинный драконий хвост, вечно приходящийся не к месту. «Попробуй развернуться обратно, а затем перекинь хвост в другую сторону. Может, он не будет так цепляться?» — влезла со своими советами я. Дракон начал разворачиваться обратно, да не тут-то было. Теперь мешала голова на длинной шее, а низкий потолок не способствовал простору для маневров. В итоге мордой Ульт зацепился за балку, скрутив при этом шею едва ли не в двойную спираль. «Приехали!» Я подошла ближе, пытаясь понять, куда теперь лучше двигаться Ульту, чтобы не стало хуже. И в этот момент по моей ноге кто-то пополз, цепляясь когтями за штанины и очень больно царапая кожу. От моего визга дракон, в панике перебирая всеми конечностями, таки снес несчастную балку, которая с грохотом рухнула, а вслед за ней начала крениться и остальная конструкция. Искать способ выбраться Ульт больше не стал, а просто ломанулся вперед, снеся половину стены напротив входа. Разве способны удержать тонкие, в кривь и в кость приколоченные доски здоровенного дракона? Я сидела на полу, отцепляя от себя нечто, активно сопротивляющееся, пищащее и шипящее, когда влетевшие в сарай Луаронос и Тинарис напугали меня едва ли не больше, особенно первый, с искрящейся в ладони молнией. «Ударит, от меня и мокрого места не останется. Никакой иммунитет и защита не спасут». Так что хочешь не хочешь, а пришлось брать себя в руки. К тому же под отблески молний и лучи солнца из дыры, проделанной ультом в стене, стало ясно, что напавший на меня наш знакомый лемуристый представитель нечисти, покатавшийся у дракона на хвосте и цапнувший меня за палец. «Да уж, Кхыш, умеешь ты находить приключения на ровном месте», рассматривая поднятое за шкирку существо, констатировал Тин. «Очень надеюсь, что он не успел тебя укусить». «А если успел, то что? Оно ядовитое?» запаниковала я. Беглый осмотр укушенного пальца дал неутешительные результаты. Палец был красный и припухший. «Это нормально? Или все плохо?» «С пальцем нормально». Видимо, последнее я произнесла вслух, но взгляды эльфа и мага ничего хорошего не сулили. «Это зум», — пояснил Тин. «Если он попробовал хоть каплю крови, то жертву в покое уже не оставит». Я пригляделась к зуму. На вид совершенно не страшному, в отличие от большинства виденных мною представителей магической фауны. «И ты хочешь сказать, что вот эта мелочь такая сильная и опасная, что смело нападает на людей?» «На людей они нападают крайне редко. Обычно выбирают подходящую по силе и размеру добычу. Мелкую домашнюю живность или птицу. Так что зума у нас из разряда вредителей. Так что тебе просто посчастливилось стать его следующей жертвой». «То есть эта мелкая пакость теперь так и будет на меня охотиться?» «Да, конечно, она будет охотиться и на кого-нибудь еще. Не умирать же от голода из-за строптивой добычи. Но от тебя не отстанет». Я посмотрела в большие круглые глаза кусачего гада. «Нет, с ним точно надо что-то делать. А можно его как-нибудь приручить?» «Нечисть?» — поразился моему предложению Тин. «Нет, Кхыш, это не зверь, это полумагическое существо, которое не позволит чесать себя за ушком и радостно вилять хвостом при виде тебя». Сразу ужасно захотелось его почесать, но укушенный палец еще не прошел. «Так что его можно только убить. Или ждать, пока он догадается подобраться к тебе во сне и перегрызет артерию», — завершил мысль Тинарис. «Вот что за непруха, а?» Зум, которого язык не поворачивался назвать нечистью, так жалобно пищал, что махнуть рукой и сказать «убиваем» — это самая, пусть и укушенная рука, не поднималась. «Отпусти его», — решила не прибегать к крайним мерам я. «Кхыш, во-первых, раз я его поймал, то отпустить уже не могу. Любая нечисть у нас подлежит истреблению. Во-вторых, жалость в данном случае совершенно неуместна. Нечисть опасна и непредсказуема. Зачем тебе лишние проблемы?» «Так», — встала в позу я, — «это моя нечисть. Она укусила меня и охотится, тоже собирается на меня, поэтому я не позволю решать ее судьбу кому-нибудь другому. К тому же, как ты правильно заметил, проблем у меня столько, что одной больше, одной меньше, погоды не сделает. За нами темные эльфы охотятся. По сравнению с ними, такая тварюшка — это даже не опасность, а так — мелкая неприятность». «Как знаешь». Тинарис явно не одобрил мое решение, но спорить не стал. «Замечательный мужчина». Мою персональную нечисть он с чувством выбросил в дыру в стене, через которую до этого вышел ульт. Но убегать наглый зум не спешил. На прощание обернувшись и оскалившись, продемонстрировав великолепные острющие зубы на зависть любой пираньи. А не погорячилась ли я? Но, рыкнув вдобавок на заглядывающего внутрь дракона, зум в два прыжка скрылся из виду. «Ничего себе, какой быстрый!» «Оценила?» — поинтересовался маг. В ответ я только небрежно пожала плечами. «К тому же у нас теперь есть свой очень крутой эльф, так что мы больше можем ничего не бояться, разве что самого эльфа. Пить я ему отныне не позволю». Какой-то нечистью нас не напугаешь. А что у тебя с темными эльфами? Внезапно спросил Тин. С темными эльфами у меня ничего. Ничего хорошего уж точно. Если ты согласишься на пару дней задержаться, дальше в Авардон пойдем вместе. А то что-то я за тебя переживаю. Разберемся с источником. Все равно вряд ли что-нибудь обнаружим и свернем операцию. Предложение было такое заманчивое, но... Тин! Пришло донесение от Модра. Заглянул в покореженный сарай один из магов его команды. Недалеко от источника он обнаружил следы магического воздействия огромной мощности. Предположительно, цепь молний. Пожалуй, мы выдвинемся сейчас сами, определилась с ответом я. Быстрее выйдем, быстрее дойдем, а то вдруг ты застрянешь здесь надолго. Все-таки источники дело непростое. Мало ли какие сложности возникнут. Тут идти-то всего ничего осталось. Как знаешь, снова согласился маг. Было заметно, что мыслями он далеко отсюда, обдумывая новую информацию. И нам стоит находиться подальше к тому моменту, как он до чего-нибудь додумается. Когда мы вышли из сарая, то в очередной раз оказались в центре внимания. Простой и не очень люд столпился вокруг перекошенного сарая с дырой вместо одной из стен и недовольно перешептывался. Недовольнее всех был хозяин постоялого двора, что неудивительно. Одни убытки и разрушения от нас. «Маги все оплатят!» — во всеуслышание заявила я, чем вызвала одобрительный гул населения и неодобрительные взгляды магов. «Знаешь, после встречи с тобой моя жизнь стала очень насыщенная, при том, что я и до этого не скучал», — признался Тинарис. «Береги себя. Я все еще не теряю надежды на совместные бурные ночи. Ты же помнишь, где я буду тебя ждать?» «Конечно. Мы ведь еще не опробовали твою замечательную кровать», — нарочито громко и радостно сказала я, заметив в толпе зрителей брюнетистую и грудастую дамочку. Тин, безусловно, понял, что я работаю на публику, и не преминул этим воспользоваться, с чувством сжав меня в объятиях и невзначай опустив руку несколько ниже талии, за что получил болезненный щип за бок и, ойкнув, руки убрал. «Да ты шалунишка!» — подмигнул мне мужчина. «Увидимся у тебя!» Я звучно чмокнула мага в щеку. На этом сцена нашего чувственного прощания закончилась, но я не сомневалась. Это не последняя наша встреча. Оставалось надеяться, что и следующая будет столь же дружественной.